Глава 10. До дома ехали в молчании. В саду стояла кромешная темень, окна тоже были темны. Белка вспомнила, что Сева недавно сообщил ей, что они уезжают на зимние каникулы к бабке в деревню. Она тогда не придала этому значения, ей не было дела до того, где Сева проведет каникулы. «Так, может, и мамаша его уехала?» — подумала она теперь. «А Костя? Что же? Или она к Новому году вернется, или он к ней поедет?» Холода вятской местности в декабре настали такие, что деревья трещали в саду. Белкины глаза быстро привыкли к темноте, и ей казалось, что она видит, как из стволов яблонь вытрескиваются морозные искры. Она подняла повыше воротник шубки. Шубку пришлось купить уже здесь, в Кирове. Белка ведь не предполагала, уезжая из Москвы, что ее путешествие затянется до зимы. И, кстати, надо было настоящую шубу покупать, длинную, из медвежьей какой-нибудь шкуры, или что в этой местности носят. А то в коротенькой, из белки, здесь концы можно отдать. Все эти незначительные мысли вертелись у нее в голове, пока она шла вслед за Костей по тропинке, узко расчищенной в снегу. Они вошли в дом. Он включил свет, и Белка поняла, что они совершенно одни. Это было понятно не по тишине даже, а по ощущению только его, ничьего больше присутствия. Она никогда не замечала таких вещей, просто не думала о подобном, это тоже было ново. Перед ней стоял в незнакомом доме незнакомый мужчина, про которого она не понимала ничего, и смотрел на нее невиданными глазами. «О чем ты все время думаешь, Костя?» — спросила она. И будто со стороны услышала, как тихо и растерянно звучит ее голос. «О тебе», — сказал он. «А ты не видишь?» «Я боюсь это видеть», — ответила она. И только произнеся вслух, поняла, что это именно так. Она до этой самой минуты боялась увидеть то, что есть. Никогда с ней такого не бывало. «Почему?» — спросил он. «Это неожиданно слишком», — жалобно пробормотала она. Ей было стыдно за себя. «Почему?» — спросил он снова. «Потому что мы с тобой друг к другу привыкли». «Я не привык к тебе». «Мне так казалось», — уточнила она, — «что мы друг к другу привыкли». «А это должно быть сразу?» — спросил он. В его голосе слышалась неуверенность. Ясно было, что он в самом деле не знал, как это бывает. Странно. Но еще более странно было то, что и Белка этого не знала. «Я не знаю, как это должно быть», — честно ответила она, забыв, что во всех предыдущих случаях, многочисленных случаях, разнообразных случаях, знала это как раз совершенно точно. По дням, часам и минутам, и ни разу не ошиблась ни в одном из своих пошаговых предвидений. Они обнялись осторожно и робко. Белка, во всяком случае, чувствовала робость. Но в то мгновение, когда она коснулась Костиных рук, робость исчезла. Сменилась догадкой. Она догадалась, почему в его присутствии всегда, с первой минуты, охватывало ее необъяснимое чувство защищенности. Оно от его рук исходило. Белка даже скосила сейчас взгляд на его руки, обнимающие ее, словно хотела в этом удостовериться. Но удостовериться взглядом было невозможно. С виду руки были самые обыкновенные, не особенно большие, с узкими пальцами. И плечи у него были не широкие, и легкость. Хлесткость была во всем его теле. Но ведь и не плечи, ни тело, только руки его были наполнены какой-то особенной тяжестью. И как ни относись к разговорам про необъяснимые энергетические явления, это было именно необъяснимо. Белка чувствовала в его руках такую силу, не физическую силу, что в их кольце она была как будто в мегалитическом сооружении. Стоунхендж какой-то, ей-богу. Почувствуешь защищенность в таком энергетическом контуре, чего там? Удивляться не приходится. у нее кружилась голова. Она любила его и ни секунды больше этому не удивлялась. Если чему и стоило удивляться, то лишь тому, что это не стало для нее очевидным сразу, в первую минуту, когда она его увидела. Он был из тех мужчин, в которых с первого взгляда должна влюбиться каждая женщина, у которой есть хотя бы разум, не говоря о чем-то большем, чем разум. И ведь она это, кажется, даже понимала, даже думала, кажется, об этом, глядя на него. Так почему же тогда... Ах, да не все ли теперь равно? Какое сонмище глупых и мелких совпадений застило ей глаза. Он разнял руки, отпустил ее. Это было жалко, но надо же было как-то подняться наверх, не в обнимку же идти, как нанайские мальчики. Они поднялись по лестнице, остановились перед Белкиной дверью. «Пойдем ко мне», — сказал Костя. «Там», — он кивнул на комнату Зинаиды Тихоновны, — «я не могу». Это было ей понятно. Она пошла за ним в дальний конец коридора, где находилась его комната. Она ни разу здесь не была. Он уходил сюда, как на Северный полюс или даже на Марс. И она никогда не думала, что же он делает на своей другой планете. Старалась об этом не думать, как ей теперь было понятно. Белка была любопытна и приметлива, но сейчас не могла разглядеть в его комнате ничего. Ничего. Взгляд скользил по поверхностям предметов, и ни один из этих предметов не значил ничего по сравнению с тем значительным, что происходило у нее внутри, что видела она загадочным способом, который называется внутренним зрением. Она долго дергала крючки, наконец расстегнула шубку, сняла ее и на что-то положила, а может, просто на пол. Пока она возилась с крючками, он разделся совсем и стоял перед нею, как будто ожидая, что она будет делать. Она чувствовала в эту минуту одну лишь досаду на то, что на ней так много всякой одежды, которую так долго придется снимать, и что она не умеет все это расстегивать и сбрасывать с себя так же быстро, как он. Он не стал дожидаться, пока она разденется, и сам начал раздевать ее. Вот это было очень кстати, и получилось очень хорошо. Никогда ей не нравилось, что свет во всем доме тусклый из-за недостатка напряжения, а теперь оказалось, что это именно такой свет, какой нужно. Он охватывал Костю облаком, и это очень подходило к нему, быть в облаке света. Казалось, что он сам его и излучает. Белка подумала так и смутилась. Чересчур возвышенные мысли всегда казались ей нелепыми из-за развитой склонности к самоиронии. Но теперь ничто не имело значения, ни смущение, ни возвышенность, ни тем более ирония. Имело значение только то, что они уже лежали на какой-то новой поверхности, которую Белка не видела и даже не чувствовала. Ей казалось, что она лежит прямо на воздухе, и Костя тоже. Не было у них голода друг к другу, и жажды телесной не было в том, как они друг к другу прильнули, а была только любовь, беспримесная. С такой любовью прильнули друг к другу первые люди, созданные по образу и подобию своего Создателя. В этом не было никаких сомнений. Такие вещи становятся ясны только по опыту. Вот что Белка сейчас поняла. И без собственного опыта вера в эти вещи бывает злой и беспощадной, доказующей, а с этим единственным опытом — ясной и самоочевидной. Она все время чувствовала точки своего тела, которых он касался руками. Острые, огненные ощущения возникали в этих точках. Неизвестно, знал ли Костя, как действуют его руки, но прикасался он к тем самым местам, из которых расходится по всему телу возбуждение. Нет, вряд ли знал, он не выбирал их, оказался сразу, и Белка сразу взрывалась от его прикосновений, которые даже ласками нельзя было назвать. Он играл на ней, как на скрипке. Ей всегда было непонятно, как же этот скрипач знает, к какому месту скрипки надо прикоснуться, чтобы получился вот этот звук, а не другой. И уже потом она прочитала, что дело в миллиметровой, микронной даже разнице, которая превращает простого скрипача в единственного. Костя мгновенно превратился в единственного, и отличие его от скрипача было лишь в том, что это произошло даже до того еще, как он коснулся ее тела. Блестели над нею тревожные темные глаза, штрихи волос расчерчивали лоб между каплями пота. Она потянулась вверх, коснулась губами Костиных губ. Они у него были прохладные, как будто он только что сгрыз сосульку. Белка в детстве грызла сосульки, отламывая их от карниза за окном дома со львами. Никогда с тех пор она не испытывала такого счастья. Вот только теперь. Она засмеялась, и они стали целоваться очень крепко. Костя сжимал при этом ладонями ее щеки и виски, и от этого через ее голову шли такие импульсы и волны, что, может, она остановилась в эти минуты каким-нибудь гением, Моцартом, может. Но это ей было все равно, гений она или нет. А вот что от его рук исходит счастье, это не все равно ей было. Это вошло в ее жизнь такой огненной чертою, после которой все остальное навсегда становится мелким и незначительным. «Ну и руки у тебя», — прошептала Белка. И тут же забыла и слова свои, и голову, и все на свете, потому что почувствовала его внутри себя. И волны, шедшие от его рук, вошли в этот момент к ней внутрь, вошли, влились, вплеснулись, как океан. Белка коротко вскрикнула и забилась под ним, обхватила его руками и ногами, прижалась, примкнула к нему, как деталь, вошедшая в пазы какого-то именно для нее предназначенного целого. И так они бились вместе, сомкнувшись. Сначала она, потом он бился и вскрикивал, потом они вздрагивали попеременно, потом замерли, потом тихо целовались. «Костя», — сказала Белка, — «если бы ты знал, как с тобой хорошо, ты бы ко мне, наверное, не прикоснулся даже». «Почему?» В его голосе послышалось удивление. «Потому что, когда ты прикасаешься, то можно умереть», — объяснила Белка, — «как от удара током». «Это слишком парадоксальный ход мысли», — сказал он и перекатился на спину. Белка тут же подкатилась к нему под бок. Хоть вроде бы то, что называется пиком удовольствия, было уже пройдено, но она считала в том, чтобы чувствовать щекой его плечо удовольствие никак не меньше. «Ничего парадоксального», — сказала она. «У тебя руки ужасно энергетичные. Ты ими камни можешь двигать бесконтактным способом. Ерунда какая-то». «Ничего не ерунда. Скажешь, этого не бывает?» «Может, и бывает. Вот у тебя и есть. У тебя от рук идет энергия, как от электроприбора. Раз я это сразу почувствовала, то почему же ты говоришь, что это не так?» «Может, и так. Бабушка знахарка была. Может, от нее передалось что-нибудь?» «Ну да. А какая она была знахарка?» Это было так интересно, что Белка даже села на кровати, сверху глянула в его глаза. В них падал прямой свет, но они оставались такими же темными и непонятными, какими были всегда. Наверное, Костя догадался, что знахарка представляется ей в виде какой-нибудь сказочной старухи. Он улыбнулся и ответил. С виду она была самая обыкновенная женщина. И змеиные головы с летучими мышами наш дом не декорировали. Но одноклассника моего она от заикания вылечила за час. Это я видел своими глазами. «Да ты что? А как она его лечила?» «Как лечила, не видел. Просто он вышел от нее без заикания, хотя до этого заикался страшно. Потом всем в классе рассказывал, что она стояла у него за спиной, руками водила у него над головой, в голове было тепло. Больше ничего не мог рассказать, мы же в первом классе тогда учились. Дети малые». Соседку вылечила еще. Ее из больницы умирать выписали с какой-то болезнью крови. Я тогда тоже маловат еще был, не помню, в чем там было дело. Бабушка к ней месяц ходила. Через месяц та на работу пошла. «Ничего себе!» — Белка покрутила головой. «А говоришь, ерунда. Это же у тебя наследственное». «У людей все наследственное». «Получается, сами мы ничего не создаем?» — с интересом спросила Белка. Она тут же поняла, что это глупый вопрос, хотя Костя ей этого не сказал, а только улыбнулся снова. В первое мгновение улыбка меняла его лицо, и он становился как-то понятнее. Но это было очень короткое мгновение, и остановить его было невозможно. Создаем. Раз наследственное, то не только ведь назад, но и вперед направлено, сказал он. Мне кажется, это должен быть тонкий самонастраивающийся механизм. И добавил, помолчав, но точно я этого знать не могу, только предполагаю. «Почему у него нет детей?» — подумала Белка в ответ на эти его слова. «Почему он живет с этой Надей, с этим никаким ребенком? Они же во всем ему обратные. Что внутри у него происходит, какой он? Я этого не понимаю. Ничего о нем не знаю, но люблю его». Ни того, ни другого никогда с нею не бывало. Не бывало, чтобы она не понимала какого-либо мужчину вообще и того, с кем у нее образовывались отношения в особенности, и не бывало, чтобы она любила. Да, о какой-то прежней любви и говорить было смешно. Она всего лишь умела ее изображать, причем без всякого желания обмануть, просто в ответ на то, чего от нее ожидали. Теперь у Белки настолько не было в этом сомнений, что это ее даже не удивляло. «А он?» — подумала она. «Он-то любит меня или нет?» «Не сказал же». «Думаю о тебе, сказал. Думать можно что угодно. Это ничего не значит. А все остальное тоже ничего не значит. И тоже может быть с кем угодно. Любви для этого не требуется, только здоровые мужские инстинкты». Эти мысли пришли не кстати. Они приводили в смятение, и она постаралась их отогнать. Это ей удалось, потому что у нее вдруг стали слипаться глаза. С ней ничего не произошло, но она устала. То есть ничего не произошло такого, от чего можно устать. Наоборот, произошло очень. Жизнь ее перевернулась. Белка приподнялась, поцеловала Костю. Губы у него снова были прохладные. Вот как такое может быть? И, упав на подушку, мгновенно уснула.